Папа ей приснился, ей не объяснишь, папы нету с нами. Папа не придет, засыпай, моя родная. С ног не бегу я и опять не спится. Дочка разбудила, папа ей приснился. Ей не объяснишь, папы нету с нами. Папа не придет, засыпай.